и чем глубже в лес чаще мурашовые высокие кучи, звонко стучит по сухому дереву дятел, свистят на березах скрытные иволги. Свежо в лесу и пахуче, и так покоен воздух, что долго и тихо, кружась в нем, падает на землю сухой желтый листочек. Клонятся, падают на полях под машиной тяжелые зрелые колосья. Ходят за трескучие машины и девушки, быстрыми руками вяжут толстые золотые снопы. А на краю поля у наезженной пыльной дороги гулко шумит молотилка. Тяжелая, крепкая, льется в мешки зерно. Высокую горою растет над молотилкой омет золотой свежей соломы. Золотая осень. Ночью в лесу слышно, как падают мертвые медленно листья. Пчелы затяжелели, изгнав ленивых трутней, больше не вылетают. Дедушка Игнат глиной замазал в улей клетки. Сняли в саду налитую пахучую антоновку, сложили в ровные грудки. Красный среди желтых, упавший с яблони лист, кажется, издали под осиновиком. Рыболовы ходили копать смолу, поедут лучить рыбу. Налетел ветер, тряхнул голыми липами. В саду, над землей, доставая небо, взлетели, кружась и падая, желтые листья. Холоднеет. Бабочки-траурницы и осенние крапивницы провожают лето, садятся на жохлую яблоневую кору. Их можно брать руками, не улетают. Только осенью может случиться, идешь, задумавшись по лесу, и вдруг станешь, чувствуешь запах, чем-то крепким, как хлеб печеный, пахнет. Глянешь вверх, там светло-желтые листья все целы, дуб. Кое-где желтеет запоздалый цветок. Травы высыпали в землю свои семена, и под ветром качаются и голые стебли. Еще зеленеет на пастбищах подъеденная травка, такой под снег ляжет. Далеко слышится пастушья труба. Еще держится изъеденный жучками лист на черной ольхе. Одна ель спит и ничего не видит. Падает пороша, проснется. На перепаханных голых полях за деревней убирают спелый картофель. Поздней осенью срезают на гродах капусту тяжелые светло-зеленые кочаны. Высокие груды насыпаны между грядами, выкопанная красная морковка и толстая сладкая репа. По краю леса еще краснеет обсыпанная ягодами высокая рябина, яркими круглыми бусами алеют на огороде зрелые ягоды малины. Кудрявый можжевельник, обсыпан черными бусами, ждет, дождется снегу. В неделю, как сожженная, легла ботва на картошке. Травы и деревья поют последнюю песню, хвалят землю, хвалят жаркое солнце, хвалят теплые дожди. Между сухими листьями нет-нет, крепкая головка подосиновика, срежешь ее, почернеет корешок. Белка нагребла орехов на подбор, ядреные, ждет осенних дождей. Белки и коту от мокроты беспокойства. А зимой пойдет скакать по еловым макушкам, швыряться шишками. Отпотевают в комнате окна. Ветер чаще и шибче. Под частой елочкой, под зеленой еловой лапой, строит дом свой заяц-беляк. Белка переменила на зиму шубку, починяет гаюшку гнездо, чтобы не дуло, не надувало в гаюшку снегу. Лисичка-сестричка бегает по полям, ищет мышиные норы. Хорь, как он забрался под старый пень, у хоря под пнем хоромы. 20 комнат, хорь-зверь ловкий. Ёж ежович накрылся палым листом, заснул на целую зиму. Сестрички-кунички по елкам гоняются.